Муркоу сидел один в штаб-квартире стражи и созерцал Дорфла. Голем стоял на прежнем месте. На руку ему кто-то повесил посудное полотенце. Крышка головы была все так же откинута. Муркоу посидел, опершись подбородком на руку, и просто глядя на голема. Затем открыл ящик стола и вытащил шем. Хорошенько рассмотрел, встал, подошел к голему, положил шем ему в голову. Оранжевый огонь разгорелся в глазах Дорфла. Только что голем был, по сути, глиняным горшком, а теперь приобрел ту едва заметную ауру, что отличает живого от мертвого. Муркоу нашел доску и грифель, сунул их голему в руки и отступил. Под взглядом горящих глаз капитан снял пояс с ножнами и мечом, нагрудную пластину, кожаную куртку и стащил через голову вязаную фуфайку. Оранжевые блики играли на его мускулах, блестящих в свете свечи. — Я безоружен, — сказал Муркоу. — Ни меча, ни доспехов, видишь? — А теперь послушай меня. Дорфл рванулся вперед и ударил. Муркоу не дрогнул. Кулак замер на волосок, не дойдя до немигающих глаз капитана. — Я так и думал, что ты не сможешь, — сказал Муркоу. Голем замахнулся снова. На сей раз кулак остановился в дюйме от живота Муркоу. — Но рано или поздно тебе придется со мной говорить, то есть писать. Дорфл запнулся. Подобрал доску и грифель. — Забери мои слова. — Расскажи мне про голема, который убил людей. Грифель не двинулся с места. — Другие големы покончили с собой, — сказал Муркоу. — Я знаю. — Откуда ты знаешь? Голем глядел на него, не двигаясь, потом написал. — Глина от глины моей. Ты чувствуешь то, что чувствуют другие големы. Дорфл кивнул. — А люди убивают големов, — сказал Муркоу. Не знаю, смогу ли я это прекратить, но я могу попробовать. Мне кажется, Дорфл, я знаю, что происходит. Отчасти. Кажется, я знаю, за кем ты следил. Глина от глины твоей. Он навлек позор на вас всех. Что-то пошло не так. Ты пытался это исправить. Я думаю, вы все возлагали на него такие надежды, но слова в голове каждый раз брали над вами верх. Голем не двигался. — Вы его продали, так? — тихо спросил Муркоу. — Почему? Грифель быстро заскрежетал. — У голема должен быть хозяин. — Почему? — Потому что так написано в шеме. Голему нужен хозяин. Муркоу вздохнул. — Человеку нужен воздух, рыбе нужна вода, голему нужен хозяин. — Не знаю, получится ли у меня все это распутать, но, поверь, никто другой даже не попытается, — сказал он. Голем не двигался. Муркоу вернулся на прежнее место. — Я вот думаю, может быть, старый богослов и мистер Хопкинсон что-то сделали? Или помогли сделать? Он внимательно вглядывался в лицо голема. — И, может быть, после... это что-то обратилось против них? Потому что жизнь оказалась ему не под силу. Лицо голема по-прежнему ничего не выражало. Муркоу кивнул. Как бы там ни было, ты можешь идти. Что будет дальше, зависит от тебя. Я помогу, чем смогу. Если голем — вещь, он не способен совершить убийство. Но я все равно постараюсь выяснить, почему все это происходит. А если голем может совершить убийство, значит, вы — люди. И с вами обращаются чудовищно, и это следует немедленно прекратить. В любом случае, ты, Дорфл, выигрываешь. Муркоу повернулся к голему спиной и начал перебирать бумаги на столе. — Беда в том, — добавил он, — что все хотят, чтобы кто-нибудь прочитал их мысли, а потом навел в мире порядок. Может быть, даже големы этого хотят. Он снова повернулся к голему. — Я знаю, что у вас есть общая тайна. Но дело идет к тому, что вас не останется, и некому будет ее сохранить. Он с надеждой взглянул на Дорфла. — Нет, глина от глины моей, я не предам. Муркоу вздохнул. — Что ж, не буду тебя принуждать, — и ухмыльнулся. — Хотя я мог бы, знаешь ли, мог бы дописать несколько слов в твой шем, чтобы сделать тебя разговорчивее. Огонь в глазах Дорфла разгорелся сильнее. — Но не стану, потому что это бесчеловечно. Ты никого не убивал. Я не могу лишить тебя свободы, у тебя ее и так нет. Иди. Можешь идти. Все равно я знаю, где ты живешь. Я живу, работая. Чего хотят големы, а, Дорфул? Я вижу големов на улицах. Я знаю, что они все время работают, но что вам на самом деле желанно? Грифель заскрежетал. Передышка. Затем Дорфул развернулся и вышел. «Жпа!» — воскликнул Моркоу, что было немалым лингвистическим достижением. Он забарабанил пальцами по столу, резко встал, снова оделся и пошел искать Ангу. Она стояла, прислонившись к стене в закутке капрала Пападополу. Они болтали между собой. «Я отправил Дорфла домой», — сказал Моркоу. «А он у него есть?» — откликнулась Ангва. «Ну, во всяком случае, на бойню. Но сейчас големам не стоит в одиночку ходить по городу. Так что я пройдусь за ним и послежу, чтобы... Капрал Пападополу вам нехорошо?» «Я в порядке, сэр», — ответила Нинья. «На вас...» Все существо Моркоу противилось мысли о том, что надето на гноме. И он нашел компромиссный вариант. «Кильт?» «Да, сэр. Юбка, сэр. Кожаная, сэр». Моркоу попытался найти какой-нибудь ответ и вынужден был ограничиться кратким «А». «Я пойду с тобой», — сказала Ангва. «Нинья может подежурить в приемной». «Кильт», — тихо сказал Моркоу. «Ну, вы подежурьте, капрал, мы скоро вернемся. И только не выходите из-за конторки, хорошо?» «Пойдем», — сказала Ангва. Когда они оказались снаружи в тумане, Моркоу спросил. «Тебе не кажется, что в Пападополу есть что-то очень странное?» «Не вижу ничего странного». «Девушка как девушка», — ответила Ангва. «Девушка? Он тебе сказал, что он девушка?» «Она», — поправила Ангва. «Мы в Ангмарпорке, знаешь ли, в здешнем языке больше одного местоимения». Она нюхом чуяла его растерянность. Конечно, все знали, что под многочисленными слоями кожаной одежды и кольчуги скрываются некоторые отличия между гномами, достаточные, чтобы обеспечить появление на свет новых гномов. Но у гномов было не принято говорить на эту тему, кроме как в определенный момент ухаживаний, когда иначе можно попасть в безумно неловкое положение. «Ну, по крайней мере, она должна соображать, что такие вещи надо держать при себе», — сказал, наконец, Моркоу. «Ну, то есть я, в принципе, ничего не имею против женщин. Я практически уверен, что моя мачеха — женщина». Но мне кажется, как-то очень безрассудно специально привлекать внимание к этому факту. — А мне кажется, Моркоу, у тебя что-то с головой, — сказала Ангва. — Ну что-что? — Мне кажется, что тебе пора вытащить ее из задницы. Ну, то есть, милостивые боги. Девушка надела юбку и чуть-чуть подкрасилась, а ты впадаешь в истерику. Можно подумать, она танцует на столах в клубе «Скунс», как барышня Вава Вум. Воцарилась потрясенная тишина. Оба представили себе гнома-стриптизершу. У обоих сознание отказалось принимать подобную картину. «И вообще», — добавила Ангва, — «если человек не может быть собой в Ангмарпорке, то где он может быть собой?» «Когда другие гномы заметят, будет беда», — сказал Моркоу. «Еще немного, и я увидел бы и его коленки. То есть ее коленки». «У всех есть коленки». «Возможно. Но выставлять их на показ значит напрашиваться на неприятности. Ну, то есть...» Я привык к идее коленок. Я могу смотреть на коленки и думать, ну да, коленки — это такие шарниры в ногах. Но кое-кто из ребят... Ангва принюхалась. Тут он свернул налево. Что кое-кто из ребят? Ну, просто я не знаю, как они отреагируют. Зря ты ее поощряла. Ну, то есть, конечно, гномы женского пола существуют, но порядочные женщины этого не подчеркивают. Он услышал, как Ангва ахнула. Потом ее голос донесся, словно откуда-то издалека. — Моркоу, ты знаешь, я всегда очень уважала тебя за то, как ты относишься к гражданам Ангмарпорка. — Да. — Меня восхищала твоя способность не замечать различий цвета и формы. — Да. — Еще ты всегда заботишься о людях. — Да. — И ты знаешь, что я к тебе очень хорошо отношусь. — Да. — Просто иногда... — Да. — Иногда и совершенно, абсолютно не могу понять, почему.